Глава 13. Джордж открыл глаза. В комнате было темно, но знакомая обстановка успокаивала. Из-за жалюзи пробивались лучи рассветного солнца. Было рано. Несмотря на ноющую боль во всем теле, слабость в руках и ногах, голова у Джорджа была ясная. Приподнявшись, он глянул на наручные часы. 6:30. Он снова улегся, уставился в потолок и погрузился в тревожное размышление. Главное — не паниковать. Нужно расслабиться и спокойно, тщательно все обдумать. Если не спешить, если рассмотреть все под правильным углом, наверняка найдется выход. Беда в том только, что мыслитель из него неважный. А кроме того, убивать людей ему раньше не приходилось. Усевшись, Джордж перевернул подушку, неторопливо взбил ее и лег снова. Он надеялся, что эти нехитрые привычные действия помогут ему успокоиться. Натянув одеяло до подбородка, он пошевелил ногами. В кровати было тепло и уютно. Черное облачко паники, начавшее было заполнять его сознание, развеялось. «Если сохранять спокойствие», — говорил себе Джордж, — «все будет хорошо». Он закрыл глаза, и перед ним тут же предстало скрюченное тело Криспина в окровавленном халате. Подскочив, Джордж вцепился в одеяло. «Так дело не пойдет», — рассудил он и заставил себя улечься снова. Прошло некоторое время, прежде чем он решил, что в состоянии взять себя в руки и обдумать случившееся. Да, он убил человека. От этого факта не отвертишься. И с этим надо что-то делать. Но что? Нельзя же до скончания дней лежать в кровати. Нужно решить, что делать. Конечно, легче всего пойти в полицию и все рассказать. Тем самым он переложит ответственность на Сидни и Кору. Его ни в чем не обвинят. Это был несчастный случай, и Джордж может это доказать. Наверное, патрон уже давно был в патроннике. Джордж нахмурился. Нет, быть такого не может. Джордж много раз нажимал на спусковой крючок. Ему нравилось слушать резкий щелчок курка. Если бы в патроннике был патрон, пистолет давно бы выстрелил. В таком случае, как патрон попал в патронник? У Джорджа было 25 патронов. Он относился к оружию с огромной осторожностью и никогда не снаряжал магазин. Уверенный, что пистолет не был заряжен, Джордж задумался. Может быть, этот смертельный выстрел сделал кто-то другой? Кто-то, затаившись в ночи, выстрелил через окно. Потом Джордж вспомнил, что от пистолета пахло порохом, и его вновь охватили тревожные мысли. Должно быть, кто-то зарядил пистолет. Другого объяснения быть не может. И этот же человек поколдовал над спусковым механизмом. Джордж расскажет об этом в полиции. Выяснять, кто все подстроил, не его забота. Нужно лишь показать полисменам ящичек с патронами. Они увидят, что все патроны на месте. Это докажет, что Джордж не виноват. Ведь правильно. Взглянув на комод, он выбрался из постели, достал деревянный ящичек с патронами, крепко сжал его в руке и вернулся под одеяло. «Главное не потерять этот ящичек», — говорил он себе. От этого ящичка зависит его жизнь. И это не было преувеличением. Жизнь Джорджа действительно зависела от ящичка с патронами. Джордж придет в полицию и все объяснит. Откроет ящичек и покажет, как плотно стоят в нем патроны. Джордж сдвинул крышку. Одного патрона не хватало. Он долго смотрел на пустую ячейку, а потом очень осторожно поставил ящичек на прикроватный столик. После этого Джордж, ослабев от страха, упал на подушку и истерично зарыдал. Все это время он понимал, что недосчитается одного патрона. Пустая ячейка в ящичке была частью этого жуткого кошмара, той паутины, из которой Джорджу не выбраться. А он-то пытался убедить себя, что где-то есть спасительная лазейка. Через некоторое время он снова погрузился в размышления. Его мозг судорожно работал, пытаясь найти хоть проблеск надежды. Но Джордж ничего не придумал и знал, что ничего не придумает, пока не справится с паникой его охватившей. Каким-то образом один из его патронов попал в пистолет. Как? Кто это сделал? Джордж тут же подумал про Сидни. Сидни. Ну да, он мог взять патрон из ящичка. Ведь именно он тайком вытащил люгер, когда Джордж брился. Да, Сидни на такое способен. А потом, когда они с Корой были в кино, Сидни отрегулировал спусковой механизм и вставил патрон в патронник. Разумеется, Кора обо всем знала. Это очевидно. Именно поэтому, когда они собрались в кино, Кора велела Джорджу оставить пистолет на каминной полке. Он и оставил. Для Сидни, который дожидался, пока они уйдут. Теперь понятно, почему Кора положила пистолет к себе в сумочку, когда они собирались в Копторн. «Буду твоим оруженосцем», — сказала она, а потом поцеловала его в губы. Джорджу вспомнился Иуда и тот детский шок, когда он впервые прочел о предательском поцелуе. Сейчас он чувствовал нечто похожее. Ну что ж, дело сдвинулось. Теперь Джордж знал, как патрон попал в патронник и что случилось со спусковым механизмом. Перед тем, как выдать ему пистолет, Кора сняла его с предохранителя, и ловушка захлопнулась. Джордж отчетливо помнил тихий щелчок флажка. Похоже, Сидни с Корой с самого начала планировали убить Криспина. Джордж тут же отогнал эту мысль. Он вспомнил, с каким омерзением Кора смотрела на него. «Мы не убийцы! Это не в наших правилах! Ты не должен был в него стрелять, нужно было только припугнуть!» В таком случае, зачем они зарядили пистолет и подкрутили спусковой механизм? Джордж потер влажную от пота щеку. Что-то здесь не так. Он все время чувствовал, что-то здесь не так, но, потеряв голову от любви к Коре, он игнорировал свои опасения. «Начнем с самого начала», — сказал он себе. «Телефон в клубе у Джо». Да, с этого все и началось. «Это на Мортимер-стрит, недалеко от вас. У них нет телефона, иначе я бы сам позвонил», — сказал тогда Сидни. «Но телефон там есть. Джордж видел его собственными глазами. Наверняка и Сидни об этом знал. Но не соври он насчет телефона. У Джорджа не было бы причин идти в клуб и оставлять сообщение для Коры. Он так и не встретил бы ее, так и не влюбился бы, не превратился бы в одержимого дурня и не дал бы сделать из себя убийцу. Чем больше он об этом думал, тем яснее все становилось. Рассказ о том, что без ключа Кора не сможет попасть в квартиру, был частью их плана. Забытый ключ — обычное дело. Джордж и представить не мог, что это ловушка. Эти двое — сущие дьяволы. Неплохо они потрудились, чтобы подстроить это убийство. Джордж вспомнил портфель, набитый деньгами. Там было фунтов 500, а то и 600. Ну, конечно. Вот и мотив для убийства. Сидни с Корой устроили так, что он убил Криспина, а им достались деньги. Джордж уселся на кровати. Взгляд у него был безумный. Значит, сцена в ресторане тоже была частью плана. Кора нарочно разыграла все так, чтобы Джордж решил, единственная цель той поездки — отомстить Криспину. Они обвели его вокруг пальца. Неужели Кора стерпела побои только за тем, чтобы его одурачить? Ведь ее действительно избили. Джордж слышал ее крики, видел отметины, покрасневшая кожа, синяки, рубцы. Такое не подделаешь? Неужели она действительно снесла эти истязания только ради того, чтобы обмануть Джорджа, подсунуть ему ложный мотив? Прокручивая факты в голове, Джордж барахтался в омуте сомнений. Потом он вспомнил, как они с Корой вернулись в квартиру. Когда Джордж уже терял сознание, Кора крикнула, обращаясь к Сидни: «Ты обещал, что он меня не тронет!» Еще он вспомнил, как Кора нервничала, как она, выплеснув вино Криспину в лицо, умоляла Джорджа не дать ее в обиду. Похоже, Сидни сестру свою подставил. Обманом вынудил ее устроить скандал с Криспином, уверяя, что ей ничего не грозит. Размышляя об этом, Джордж постепенно успокаивался. Да, история невероятная. Однако он был уверен, если не потерять голову и разложить все по полочкам, в полиции ему поверят. Вдруг в памяти его всплыла физиономия малыша Эрни, и слабый луч надежды на спасение погас. По сути дела, Кора сказала малышу Эрни, что Джордж намерен поквитаться с Криспином. «Я-то повеселилась», — сказала она, — «а вот Криспину еще предстоит. Ведь так, Джордж?» И малыш Эрни встревожился. Он запомнил эти слова. Узнав о смерти Криспина, он пойдет в полицию. Джордж снова покрылся испариной. Что скажут полисмены, выслушав рассказ малыша Эрни? Джордж вспомнил про хлыст. Ведь как было дело? Кора чертовски хитро развела Джорджа на покупку. Вот и вся цена ее обещаниям. Что ж, в следующий раз он будет умнее. Хотя какой там следующий раз? Если полицейские найдут хлыст, будет несложно выяснить, кто его купил. Старик-еврей наверняка вспомнит Джорджа, который так спешил затащить Кору в постель, что вел себя как безумец. Джордж дотронулся до лица. Еврей вспомнит эти полоски пластыря, и полиция без труда его найдет. Еврей даст им полное описание, совпадающее с рассказом малыша Эрни. Кору никто не видел. Она держалась подальше от магазина. Хлыст остался в бунгало. Это очевидная улика. Джордж даже не снял с него ценник. Полисмены выяснят, откуда хлыст, за несколько часов, а потом описание Джорджа появится в газетах. Он откинулся на подушку. Сердце у него гулко билось, а в горле пересохло. Пожалуй, он сможет объяснить все, кроме хлыста. Этот хлыст — единственное доказательство, что Джордж собирался отомстить Криспину. Не будь его, слова малыша Эрни не имели бы веса в суде. Что же он повел себя как полный дурак? Почему не забрал с собой хлыст? Почему выбежал из дома и умчался по проселку, не убедившись, что в доме не осталось отпечатков или других улик? Пошатываясь и дрожа, Джордж снова выбрался из постели и встал на холодный линолеум. «Так не пойдет», — думал он, заламывая руки. Наконец ему удалось одолеть страх. Было без 27. Скоро Элла принесет чай. Она не должна ничего заподозрить. Нужно, чтобы она, как всегда, увидела его сонного и в кровати. Когда Элла уйдет, Джордж оденется и сядет на поезд. Доедет до станции Три Бриджес, ближайшей к Копторну. Скорее всего, тело Криспина обнаружат не сразу. Возможно, в этом бунгало никто не бывает. Разумеется, нельзя забывать про осторожность. Джордж вспомнил про детскую энциклопедию. Можно притвориться, что он зашел в бунгало по работе. Думал, что там живет семья с ребенком. Подойдет к двери, позвонит в звонок. Если никто не откроет, Джордж войдет в бунгало и заберет хлыст. Он снова успокоился. Все будет в порядке, если не терять голову и шевелить извилинами. Забрав хлыст, Джордж сможет явиться в полицию и все объяснить. Пока хлыст там, разговаривать с полисменами опасно. Услышав за дверью скребущий звук, Джордж напрягся. Затем лицо его смягчилось. Открыв дверь, он впустил Лео и вернулся в кровать. Кот устроился рядом и замурлыкал. «Кроме тебя у меня никого нет», — тихо сказал Джордж, проведя ладонью по длинной шерсти. «Но даже ты не сможешь мне помочь». Ровное, довольное урчание кота утешило Джорджа. Он нежно погладил Лео по голове. Вытянув лапку, кот коснулся его лица, словно понимая, что Джордж совсем один и нуждается в поддержке и сочувствии. Позже пришла Элла. Поставив на столик чашку чая, она направилась к окну, чтобы поднять жалюзи, увидела физиономию Джорджа и тихонько вскрикнула. «Ах, мистер Джордж, бедняжка!» — с ужасом произнесла она. «Что у вас с лицом?» «Бандитская бритва», — чуть помедлив ответил Джордж. «Потому-то я и пришел вчера так поздно». «Не пугайтесь вы так, Элла. Это всего лишь царапины». «Бритва?» — переспросила Элла, не отводя глаз от Джорджа. «Ох, мистер Джордж!» В ее взгляде был такой трепет, такое восхищение, чистый бальзам для растоптанного самолюбия Джорджа. «Пустяки!» — беззаботно сказал он. «Бывал я в переделках и похуже этой. Заметьте, мне пришлось не сладко, но я его проучил». «Кого проучили?» — спросила Элла. «Что произошло?» «Будьте умницей и не задавайте лишних вопросов», — ответил Джордж, насторожившись. «Пообещайте, что никому ничего не расскажете». «Тому парню крепко досталось, и я не хочу, чтобы у меня были проблемы». «Запомните, он первый начал. Ну и я устроил ему взбучку. Больше ни о чем не спрашивайте. А если кто-то поинтересуется, был ли я здесь вчера вечером?» «Скажете, что был?» Элла пообещала, что скажет. Глаза у нее были будто стеклянные шарики. «Хороший вы человек, Элла», — сказал Джордж. «Пожалуй, схожу, куплю что-нибудь от головы, боль невыносимая. Пока оденусь, как раз откроется аптека». Элла, конечно же, хотела узнать поподробнее, но Джордж выглядел таким больным и озабоченным, что ей стало его жаль. «Набрать вам ванну, мистер Джордж?» — спросила она. «Нет, я ждать не могу», — быстро ответил Джордж. «Нужно подлечить голову». Как только Элла ушла, он вскочил и наскоро побрился. Занятие было непростое, мешали полоски пластыря. Но Джордж кое-как справился. Одевшись, он налил коту молока. «Вечером принесу тебе поесть, старина». Он потрепал кота по голове. «В последнее время я очень занят, но сегодня будет тебе что-нибудь вкусненькое». Он взял образец энциклопедии и сунул его в карман. «Вот и все. Можно выходить». Чуть позже половины девятого Джордж был на вокзале «Виктория». В 8:40 отходил пригородный поезд с остановкой в Три-Бриджесе. Джордж едва успел купить билет и газету. Он сел у окна лицом вперед, закурил сигарету и бросил быстрый взгляд на двоих попутчиков. Устраиваясь в своих уголках, они даже не посмотрели в его сторону. Джордж пролистал газету. Вдруг тело Криспина уже обнаружили. но не заметил ничего тревожного. Взглянув на крошечную заметку на последней странице, он оторопел. Вчера после обеда у какого-то врача прямо рядом с домом угнали зеленый Форд-купе. Машину до сих пор не нашли. Итак, машина была краденая. Похоже, эти двое — конченые беспредельщики. Их вообще ничего не останавливает. По пути в Коптерн их легко могли арестовать за кражу автомобиля. Тогда полицейские нашли бы и заряженный пистолет. Джордж скрипнул зубами. В таком случае все трое отправились бы в тюрьму. Сложив газету, он сунул ее в карман и задумался, чем в данный момент заняты Сидни и Кора. Наверное, спокойно дрыхнут в своих постелях. Еще бы! Ведь не им же отвечать за убийство. Или же, собрав пожитки, уехали из Лондона. С такими-то деньжищами могут отправиться куда угодно. Что бы с ним ни случилось, мрачно думал Джордж, это им с рук не сойдет. Если Бранты еще дома, он их навестит и разберется. Пригрозит полицией. Поезд начал замедлять ход и, наконец, остановился на станции Три Бриджес. Джордж отправился в долгую прогулку до Коптерна. Утро выдалось отличное, не очень жаркое для лета, и вокруг было свежо и зелено. Мимо проехало 2-3 машины, но Джордж не рискнул проголосовать, чтобы его подвезли. Не хотел, чтобы кто-то его запомнил. Предусмотрительно облачившись в широкие фланелевые брюки, спортивную рубашку и старый твидовый пиджак, он был похож на городского клерка-отпускника. Наконец он дошел до поворота, ведущего к бунгало. Постоял, присмотрелся, прислушался и не заметил ничего подозрительного. Вынул из кармана свои образцы и, держа их в руке, зашагал по проселку. Чем ближе он подходил к бунгало, тем крепче натягивались нервы. Вокруг не было ни души. Похоже, кроме бунгало других домов тут не было. Тишину нарушал лишь шелест деревьев на ветру, да еще щебетали птицы. Обычно такая атмосфера действует умиротворяюще, но когда Джордж оказался у деревянной калитки, он весь трясся от ужаса. Он остановился, набираясь мужества, и окинул взглядом проселок. Что, если его поджидает полиция? Что, если он, войдя в этот тихий, неухоженный сад, угодит в очередную ловушку? Джордж боролся со страхом. Нужно любой ценой забрать хлыст. Если не терять голову, если показать образцы энциклопедии, все будет нормально? Он скажет, что давно хотел провести денек в сельской местности, а по домам ходит, чтобы возместить расходы. Такая версия не вызовет подозрений. Ему поверят. Он же не похож на убийцу. Сделав глубокий вдох, Джордж отворил калитку. От резкого скрипа петель у него заныли зубы. Он снова испытал сильное желание развернуться и уйти, но взял себя в руки. Джордж осторожно двинулся вперед по заросшей тропинке. В тени деревьев и высокой живой изгороди сад казался тихим уединенным местечком. В неподвижном воздухе висел густой аромат клевера и желтофиоли. Оказавшись возле бунгало, Джордж постучал в дверь. По лицу его градом катил пот. Джордж стоял на жарком крыльце и прислушивался. Нервы его натягивались все сильнее. Джордж ждал. В голову ему заползла мысль, из-за которой кровь отхлынула от сердца. Что, если дверь откроет Криспин? Что, если он поднимется с пола, откроет дверь и встанет прямо перед Джорджем с кровавым пятном на халате? Раскрыв рот, Джордж в ужасе попятился. На лице его застыла идиотская гримаса. Он был не в силах даже убежать. Стоял, словно парализованный, и ждал. Ничего не произошло. Справившись с паникой, Джордж вернулся к двери и постучал снова. В бунгало не было никого, кроме Криспина. А Криспин был мертв. Джордж положил дрожащую руку на дверной запор, поднял его и распахнул дверь. Собрался с духом и заглянул в комнату. Затем стиснул зубы, с присвистом дыша. В глазах у него потемнело, словно кто-то опустил занавес. Джордж вцепился в дверной косяк. Во рту появился скверный привкус желчи, к горлу подступила тошнота. Если не считать мебели, в комнате было пусто. Сердце Джорджа потихоньку начало подкачивать кровь к мозгу, но пошевелиться он смог лишь спустя несколько минут. Шагнув в комнату, Джордж недоверчиво уставился на ковер, на то место, куда упал Криспин. Ни малейшего намека, что в этой комнате произошло убийство. Джордж испуганно взглянул на стену в поисках красного месива. Его там тоже не было. Неужели он сходит с ума? Неужели дурацкие выдумки довели его до помешательства? Неужели Сидни, Кора, Криспин и все остальные всего лишь плод его больного воображения? Неужели это убийство произошло лишь в его фантазиях? Джордж лихорадочно оглядел комнату и оцепенел. На буфете лежал хлыст. Несомненно, тот самый. Кожа, китовый ус и маленький белый ценник на рукоятке. Джордж подошел ближе и взял его в руки. Несколько минут он глазел на хлыст. Вот он. Реальнее некуда. Значит, Джордж пока еще в своем уме. Затем в тишине пустой комнаты появился еще один звук, кроме жужжания пчел и шелеста розовых кустов за окном. Джордж услышал голоса. Не выпуская хлыста из рук, он шагнул к двери и прислушался. «Где-то за бунгало в саду», — говорил мужчина. Охваченный дикой паникой, Джордж бесшумно выскользнул из дома, прошел по тропинке и рухнул на четвереньки под сенью живой изгороди. Заметив, что по краю сада идет пересохшая канава, он осторожно в нее улегся. Сдвинул ветки живой изгороди так, чтобы укрыться от посторонних глаз. Теперь бунгало было у Джорджа как на ладони, и он был уверен, что его никто не заметит. С трепещущим сердцем он ждал, сжимая в руке хлыст. Он услышал звук шагов. Кто-то пробирался по высокой траве. Из-за угла бунгало показались четверо. Еврей-бармен, два грека и женщина с растрепанными светлыми волосами. На фоне безмятежного фруктового сада эти люди выглядели странно и даже зловеще. На еврее был темно-синий двубортный костюм, лоснящийся на локтях и коленях, а на голове шляпа-котелок. Женщина была одета в бесформенное хлопчатобумажное платье с цветастым принтом, полинявшее от бесконечных стирок. На толстых ногах ее, втиснутых в туфли-лодочки на высоком каблуке, не было чулок, и Джордж разглядел истинно черные узлы вен на икрах. Греки были в черных костюмах и матерчатых кепках. На плечах у них были заступы, а ботинки отяжелели от желтой глины. С губ блондинки свисала сигарета. Ее жирное, одутловатое лицо было невыразительным. Еврей плакал. Он не устраивал представления из своего горя. Слезы просто текли из глаз и струились по грубому, испещренному морщинами лицу. Стереть их еврей не пытался. Женщина сурово взглянула на бунгало и спросила. «Он кого-то ждал?» Еврей в отчаянии поднял плечи. «Ничего не знаю. Он передо мной не отчитывался, а я говорил, что опасно иметь домик в таком безлюдном месте. Не раз говорил». Женщина резко опустилась на траву в нескольких ярдах от Джорджа. Сорвав длинную травинку, она принялась жевать ее. «Садитесь», — вам не повредит на солнце погреться». Евреи и оба грека сели рядом. Вид у них был озабоченный. Казалось, они чего-то стесняются. Еврей все еще плакал. «Уймись уже!» — нетерпеливо произнесла женщина. «Я его мать! Это я должна плакать?» Вынув из кармана носовой платок, еврей промокнул глаза. «Крепкая вы женщина, Эмили!» — сказал он. «Надо же вот так взять и сына похоронить!» Женщина по имени Эмили щелкнула пухлыми пальцами. «Он не был бы против. В Бога он не верил». «Так вот что тебя тревожит?» Она задумалась, раскусывая травинку острыми зубами. «И что мне нужно было сделать? Оставить его на виду, чтобы полисмены нашли? Они тут же накинулись бы на нас, как мухи на тухлое мясо. От них и так бед мало, что ли?» Еврей ничего не ответил, и она продолжила. «Как думаешь, кто это сделал?» «У меня отмщение и воздаяние, — говорит Господь, — сказал еврей, пощипывая длинные всклокоченные усы. Примечание. Цитата из Библии. «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Второзаконие, глава 32, стих 35. Конец примечания. «Хорош дурака валять», — велела Эмили. «Я знаю, что у тебя на уме». «Верно, Макс?» «Знаете, греки закурили». Разговор они не слушали, уперлись локтями в землю, закрыли глаза и подняли смуглые лица к солнцу. Но Макс слушал внимательно. Он сидел совершенно ровно, сложив длинные тощие ноги, словно портной за работой. И котелок на его грушевидной голове тоже сидел совершенно ровно. «В полицию не пойдем», — продолжала Эмили. «Ему бы это не понравилось. Сами выясним, кто это сделал, а потом поквитаемся. Так?» «А еще деньги?» Макс смотрел куда-то в сад. «Зря он их сюда привез. 700 фунтов!» «Хватит про деньги», — резко сказала Эмили. «Ты из-за них, что ли, плачешь?» «Меня тревожит пистолет», — не слушая ее, говорил Макс. «Бритва — это еще куда ни шло. Но пистолет...» «Убийца кто-то чужой. Мы его не знаем». «Ну так узнаем». «Нет?» — упорствовала Эмили. «А хлыст? Разве это не зацепка?» «Верно. Он совсем новый. Криспин не стал бы покупать такую вещь». Наступила долгая пауза. Пожужжав в жарком саду, пчела опустилась на розовый куст. «Что это за девчонка?» «Та, которую побил Криспин». Эмили сорвала новую травинку и сунула ее в рот. «Я про нее тоже думал», — сказал Макс. «Может, это ее хлыст?» «Вы об этом?» «Почему бы и нет?» «И тот здоровяк». «Кто он?» Макс покачал головой. «Не знаю. Его я тоже видел впервые. А девчонка вела себя странно. Пьяной она не была, притворялась. Криспин, конечно, сглупил, что к ней полез. Она же могла пойти в полицию. А почему не пошла?» «Да, почему?» Наступила еще одна пауза. Эмили с Максом задумались. «Может, они приехали сюда, чтобы отомстить? Увидели деньги, убили Криспина и забрали портфель», — наконец предположила Эмили. «А как они узнали, что это домик Криспина? Он никому про него не рассказывал». «Рассказывал», — задумчиво сказала Эмили. «Сидни Бранту». «Бранту? Его не видно уже несколько месяцев. И с тех пор, как Криспин его подпалил, Брант к ресторану и близко подойти боялся. Нет, это не он. Но девчонка и здоровяк. Не знаю. Все может быть. Ну, не будем терять время. Нужно решать этот вопрос. Кто бы это ни сделал, он заплатит». «Еще как заплатит». Суровые слова Макса повисли в неподвижном воздухе, и Джордж задрожал. «Эти люди такие заурядные на вид, сидят на солнышке и расчетливо планируют месть. Кошмар да и только. Прямо мурашки по коже. Нужно выяснить, кто этот здоровяк, и узнать, откуда взялся хлыст. Дальше все будет несложно», — Эмили задумалась. «Ну, выясни. Глянь на ценник». Она посмотрела на грека по имени Ник и сказала: «Неси хлыст. Хочу взглянуть». С замершим сердцем Джордж наблюдал, как грек встал с травы и направился к бунгало. Его не было несколько минут. Потом он подошел к двери и крикнул: «Его здесь нет!» «Хлыст!» — Эмили нетерпеливо щелкнула пальцами. «Ну что ты копаешься? Неси хлыст!» «Говорю же, его здесь нет!» — равнодушно произнес Ник. Эмили и Макс переглянулись. «Сходи, помоги этому дурню!» — сказала Эмили. Макс встал и пошел к бунгало, прямой как жердь. Пожав плечами, Ник вернулся и сел, недовольно скривив плоское некрасивое лицо. «Ничего он не найдет», — угрюмо произнес он. «Нет там никакого хлыста». Эмили не сказала ни слова, но ее пухлые руки стиснулись в кулаки. Макс выглянул в окно. «Эмили!» Голос его прозвучал встревоженно. Женщина встала и уставилась на жестикулирующую фигуру у окна. «Говорил же, нет там никакого хлыста». Ник откинулся на локти и закрыл глаза.